Глава 12. Обратно. Софи. В комнате вспыхивает бело-желтый свет. Жмурюсь, часто моргаю, чтобы глаза поскорее привыкли. Поворачиваю голову. Роланд еще здесь. Замер у двери и сейчас оборачивается. Очень медленно. Леннард заливается в отчаянном крике. Шанс, что его не заметят, упущен. Одергиваю юбку и соскакиваю с кровати. Оказываюсь рядом с кроваткой Леннарда одновременно с Роландом. Разворачиваюсь, грудью вставая на пути дракона. Впиваюсь ногтями в деревянный бортик кроватки. Смотрю на Роланда с вызовом. Пусть делает со мной что угодно, но трогать сына я не позволю. Если только посмеет коснуться его. Клянусь, на месте деревянных прутьев окажется его лицо. И глаза выцарапаю. Он заберет его только через мой труп. Потому что пока жива, ребенка я не отдам. Сердце набатом стучит в ушах. Так оглушительно, что я перестаю слышать отчаянный плач Леннарда. Сын стоит на ножках, схватившись ручками за бортик кроватки, заливается в крики и раскачивает ее. Такое с ним впервые. По крайней мере, раньше я всегда успевала подскочить к нему и мигом успокоить, но не сейчас. Возможно, страшный сон приснился. Или внезапно вспыхнувший свет напугал. Или один только вид незнакомца. А может, сын просто чувствует мой безотчетный страх. Чувствует, понимает, но ничего не может сделать. Только криком звать на помощь. Вот только звать некого. Тот, кто мог бы нас защитить, сейчас и являет собой главную угрозу. Роланд замирает на месте. Не делает попыток отодвинуть меня со своего пути. Не тянется к сыну. Лишь жадно на него смотрит. И все понимает. Конечно же, даже идиот бы все понял. А Роланд далеко не идиот. Слишком все очевидно. Каштановый пушок на голове Леннарда, корей глаза, в точности как у отца, вертикальный зрачок, возраст. Малыш тянет ко мне ручки, хватает меня за руку, царапает ее остренькими, как бритва, ноготками. Не реагирую. Я сейчас, как натянутая тетива лука перед выпуском стрелы, сосредоточена на враге. Готова в любую секунду дикой кошкой броситься на защиту самого дорогого. Здесь я не отступлю. Буду биться, пока дышу. Роланд возвышается надо мной. Занимает с собой все пространство крохотной комнаты. Но в отличие от моей, его поза расслаблена. Руки убраны в карманы брюк. Стоит неподвижно. Кажется, что и нападать не собирается. Вот только меня не проведешь. Отчетливо вижу темный огонь, полыхающий в его карих глазах, в которых прямо сейчас отражается его маленькая копия, захлебывающаяся в истерике. С ужасом замечаю рябь чешуек, мелькнувшую на скуле дракона. Роланд отрывается от сына и смотрит на меня. Никогда прежде я не видела столь лютой ненависти в его глазах. Меня окатывает ею, будто бочонком ледяной воды. «Ну ты и дрянь, Софи!» — выплевывает он. После чего разворачивается резко и быстро выходит прочь. Потрясенно смотрю ему вслед. Это что сейчас было? Он просто ушел? Подхватываю плачущего Леннарда на руки. Устраиваю его на руках. Даю грудь, отчего малыш моментально затихает. Причмокивает, мигом забыв печали. Счастливый мой. Вот бы и у взрослых все было так же легко. Напряженно смотрю на дверь. Прислушиваюсь. Скрип ступеней, удаляющийся звук тяжелых шагов, хлопанье входной двери и тишина. Нас оставили в покое? Обессиленно сползаю вниз, прислоняюсь спиной к детской кроватке, откидываю голову назад, пристраивая ее между деревянных прутьев, закрываю глаза. Еще никогда я так не наслаждалась тишиной. Вот только длится это недолго. Спустя несколько минут дверь внизу открывается снова. Распахиваю глаза. Встаю на ноги с Леннардом на руках и медленно иду к двери. Если это Роланд вернулся, то мне есть что сказать ему. Теперь, когда я немного собралась с мыслями. Например, что он может проваливать к своей новой жене и забыть к нам дорогу, потому что нам прекрасно живется и без него. И ему, как я понимаю, тоже. Не стоило ему вообще сюда прилетать. У него теперь своя жизнь, у меня своя. Всех все устраивает, ведь так? Почему бы и нет? Нужно было сразу ему высказать. Просто я растерялась поначалу, испугалась, не ожидала. Но сейчас-то я точно знаю, как надо было. Хватит быть жертвой. Достала. Я больше не та наивная дурочка, что готова была глотать измены, лишь бы спасти свой брак. Нечего спасать. У тонущего корабля всего одна дорога — на дно. Явился он. Пусть новой жене своей диктует условия, пусть ее детей забирает. А со мной этот фокус больше не пройдет. Старательно накручиваю себя, сердито сдувая с лица прядку светлых волос, упавшую на глаза. Мне жарко. Меня все трясет от возмущения и злости. Леонард наелся. Устраиваю его на правой руке, а левой быстро-быстро застегиваю платье на все пуговицы под самый ворот. Дом перестал быть крепостью. Я должна быть начеку в любую минуту, вот как сейчас. И я буду. Выхожу в коридор, замираю, напряженно прислушиваясь. Снизу доносится шуршание и звон посуды. «Матушка?» Склоняюсь над перилами. Осторожно ступая, спускаюсь вниз по лестнице, заворачиваю за угол, замираю на пороге кухни. Мама, как ни в чем не бывало, гремит кастрюлями. «Матушка!» Зову ее снова. Она вздрагивает, разве что на месте не подпрыгивает, оборачивается, положив ладонь на грудь. «Софи!» — смотрит на меня обвиняюще. «Напугала меня. Зачем так подкрадываться? Уже вернулась? Рано что-то». Она отворачивается и снова хлопочет над кастрюльками. «Где ты была?» Подозрительно хмурюсь, игнорируя ее вопрос. Сахар закончился. Пришлось бежать за ним к бакалейщику, пока лавка не закрылась, а не то ягоды пропали бы. Где только старый жук такие нашел, половина помятые, или на выброс, или в варенье. Привычное ворчание матушки успокаивает, опуская Леонарда в манеж. Отвлекаю его погремушкой, чтобы не куксился. Оглядываюсь по сторонам. Все так обыденно и буднично, будто и не было ничего. Будто появление Роланда оказалось ночным кошмаром, который мигом развеялся. Как бы я желала этого, чтобы случившееся оказалось лишь страшным сном. Морщусь, потирая саднищую от грубых поцелуев шею. Царапины на плечах тут же отзываются щиплющей резью. Увы, случившееся не сон. Реальность. Задумчиво рассматриваю запястье, кожа на котором заживает не по дням, а по минутам. Уже не красная, а светло-розовая. Но шрамы на метке все равно останутся. «Роланд здесь». Выдыхаю тихо. У матушки из рук валится миска. Она оборачивается и смотрит на меня округленными глазами. «Что ты сказала?» Ее искреннее удивление будто бальзам на душу. Я уже ненароком начала ее подозревать. Слишком уж все подозрительно. Ее желание написать Роланду и уход из дома так вовремя. Если бы не я, что мешало бы ему просто взять и забрать ребенка, если он, конечно, знал, куда идти. А он знал? Или заметил меня и пошел следом. Теперь уже не спросить. Я говорю, Роланд был здесь. Подхожу к ней. Утаскиваю крупную ягоду клубники, присыпанную сахаром. Сладкие крупинки поскрипывают на зубах. Во рту разливается сочная мякоть. «И что он сказал?» Матушка пытливо всматривается в мое лицо. Облизываю губы, вытираю безымянным пальцем уголок рта, решая оставить при себе постыдные подробности. Он был недоволен, а потом ушел. «Как это?» — хмурится мама. «Сама не знаю». Поворачиваюсь спиной к столешнице, упираюсь поясницей в ее край, скрещиваю руки на груди. «Понятия не имею, что теперь делать. Надо уезжать, наверное». Вздыхаю, грустно рассматриваю метку истиной. «Вот только у меня больше нет блокиратора, а это значит, что он найдет нас где угодно». У матушки из рук выскакивает кастрюля. Ее движения беспорядочны и чересчур суетливы. «Ты в порядке?» Смотрю на нее подозрительно. «Разумеется», — поспешно отвечает та. «И что, он ничего не сказал? Просто ушел? Не похоже на него». «Скажи», — проговариваю тихо, пристально наблюдая за каждым движением матушки. «Ты ведь не писала ему, ведь нет?» «Нет, конечно», — отвечает поспешно, но в глаза не смотрит. «Хм, ладно», — киваю со вздохом. Обхватываю себя руками за плечи. «Мне надо подумать, что делать дальше. Пожалуйста, не оставляй Леонарда одного. Ни на секунду». «Хорошо, как скажешь. Ты думаешь...» «Я не знаю», — обрываю ее. «Почему Роланд ушел, не поговорив? Но я точно знаю, что он пойдет на все, чтобы забрать сына. Если только...» «Что?» Матушка требовательно заглядывает мне в лицо, а я стою, прикрыв кончиками пальцев рот, пораженной неожиданной мыслью. «Если только он понял, что ребенок его!» «Ну ты дрянь, Софи!» Сначала я решила, что Роланд в бешенстве от того, что я сбежала и скрыла ребенка, но его внезапный молчаливый уход, больше похожий на бегство, как-то не слишком вписывается в эту версию, ведь так? А это значит, что он решил, что ребенок не его, потому что иначе, разве бы он ушел, просто оставил бы нас в покое? Но разве может дракон не признать родного сына? Может, если никогда его в глаза не видел. Или нет? Запутываюсь окончательно. Мысли роятся в голове, но что-то ускользает. Что-то важное. На самой границе сознания я никак не могу ухватить. Софи. Матушка встряхивает меня за плечи. Да что с тобой? Рассеянно смотрю на нее, затем на часы на стене. Вырываюсь из матушкиных цепких пальцев. Присмотри за Ленардом, пожалуйста. А ты куда, Софи? Потом объясню. Нет времени. Выбегая из кухни, вверх по лестнице, перепрыгивая через несколько ступеней сразу. Последний паром на материк уходит через полчаса. Я еще успею послать с ним письмо. Подлетаю к столу. Чернила, пергамент, перо, конверт. Быстро. Пишу коротко и по делу о том, что случилось. Никаких эмоций, только сухие факты. Что блокираторы больше не работают. Что Роланд здесь, что он нашел нас. Прошу совета и помощи. Запечатываю конверт. Набросив пальто, выбегаю на вечернюю улицу. Смутно помню путь до берега. В голове только одна навязчивая мысль — успеть. Успеваю. Провожаю взглядом отплывающую громадину парома, покачивающуюся на черных волнах. Шелдон получит письмо через несколько дней и обязательно что-нибудь придумает. Верю в это. На обратном пути то и дело оглядываюсь по сторонам. Постоянно смотрю на низкое серое небо. На этот раз пустое, если не считать миллиардов танцующих снежинок. Морозный воздух обжигает горло. Только сейчас понимаю, что не застегнуто. Запахиваю поношенное пальто. Дую на ладони горячим паром. «Дракона видали?» — спрашивает упитанный пекарь у семейной пары, идущей передо мной. «Дракон в Норланде — это целое событие. Как его не обсудить? Они останавливаются поболтать. Я тоже замедляю шаг, прислушиваюсь. Уже улетел. Вон туда». Прослеживаю взглядом его пухлую руку, затянутую в черную кожаную перчатку. В небе по-прежнему никого. Фух. Ускоряю шаг. Мерзлая брусчатка скользит под каблуками. Ледяной морозец пробирается под юбку. Проклятье! Я так и не надела нижнее белье и панталоны. Как-то было не до того. И вот сейчас жалею об этом. Поскорее бы в тепло. Верится с трудом, но, похоже, Роланд и впрямь решил оставить нас в покое. Я ведь рада? Хмурюсь. Что за вопросы? Конечно, да. Он нашел нас. Это плохо. Но улетел, оставил нас, не признал Ленарда. Это хорошо. Настойчиво убеждаю себя в этом. Знакомые улочки Норланда стремительно погружаются в ночь. Желто-белые уличные фонари не справляются с теменью. Ужинаю молча, вся в своих мыслях. В отличие от матушки и господина Жако, которые без конца припираются, восхищаюсь терпением последнего. Ночью беру Ленарда к себе в кровать, прислушиваюсь к каждому шороху, то и дело соскакиваю и бегу к окну по холодному полу, напрягаю глаза, чтобы убедиться, что в небе по-прежнему пусто, только под утро забываюсь беспокойным сном. Просыпаюсь с тяжелой головой и плохим предчувствием, грудь распирает от волнения и сердце не на месте. За окном обычный пасмурный день, как и сотни других до него. С моря на берег надвигается плотный молочный туман. Медленно, но неотвратимо. Мне видится в нем нечто зловещее, будто это не просто туман, а знак приближающейся опасности, которая все ближе и ближе и ближе. Поддавшись тревоге, не спускаю Ленарда с рук. Готова коршуном следить за тем, чтобы никто его и пальцем не тронул. Малыш будто чувствует мое настроение, капризничает сильнее обычного. Утро проходит на нервах, выматывает нас обоих, но в остальном ничем не отличается от обычного. «Прекрати сходить с ума и мучить ребенка», — ругается матушка. «Психуешь ты, и он из-за тебя истерит. Если бы лорд Эвор хотел забрать тебя, он бы сразу это сделал. А раз нет, не так уж оно ему и упало. Повидала, поминай, как звали. К новой жене, поди поспешил». Жаль не узнать, наверняка была ли свадьба. Пока сюда дойдет газета со свадьбой, его жена уже родить успеет. Матушка тяжело вздыхает и раздраженно машет на меня рукой. В общем, оставь ребенка в покое и иди работай. Хватит ерундой страдать. Гарольд сказал, у вас там запасы по нулям. Вчера последнее раскупили. Смотрю на нее с подозрением, пытаясь понять, как это я пропустила момент, когда старый жук вдруг стал Гарольдом. Впрочем, в чем-то матушка права. Без меня господину Жако никак. Сам он не управится и с лекарствами, и в зале. Я не могу его подвести. Но это не единственная причина. Кусаю нижнюю губу. Мне самой позарез нужно к запасам, потому что новая беременность в мои планы не входит. А значит, нужно позаботиться об этом и принять женское зелье. Время, пока оно еще подействует. На исходе. Рисковать нельзя. Холодный белый туман клубится по серой мостовой. Мои гулкие шаги эхом разносятся по пустынной улочке. Все так привычно и обыденно. И чего это я себя накрутила с утра пораньше? Роланд оставил нас в покое. Пора признать очевидное и жить дальше. Работаю усердно деревянным пестиком, разминая в ступке сушеную рябину. Комнату заполняет ягодный аромат с горчинкой. Кончики пальцев окрашиваются алом. Отмеряю настойки. Накладываю магические плетения. Слежу за тем, чтобы все было идеально. За работой время летит незаметно. Спохватываюсь в самый разгар обеда, и то только потому, что Ленарда надо кормить. Привычным движением набрасываю пальто, оставляю сонное зелье настаиваться под сцепляющим магическим плетением. Весело сбегаю вниз по каменным ступенькам, прячу руки в карманы пальто и быстрым шагом спешу домой по знакомой дорожке. Туман почти рассеялся, и на небе даже виден блеклый диск солнца в молочной дымке облаков. Похож на яичницу. В который раз я иду этой дорогой за полтора года? Не сосчитать. Как-то незаметно Норланд стал родным и привычным, хотя поначалу казалось, что нам с матушкой никогда здесь не прижиться. Прижились. На душе легко и приятно, и настроение хорошее ни с того ни с сего. Может быть, из-за солнышка, а может быть, потому что рука больше не болит и не надо больше скрывать. Замираю, не дойдя метров 10 до дома, с крыльца которого как раз сползают остатки тумана. Изо рта вырывается облачко белого пара. Слышу свое дыхание и не чувствую ног. Входная дверь распахнута настежь и тревожно поскрипывает от сквозняка. Дом зияет темным проемом. Моргаю, сбрасывая оцепенение. Быстро взбегаю по ступенькам, не разуваясь, на кухню. Подмечаю кастрюльку с сырым картофелем. Рыбу, обваленную в муке и сковороду с маслом. Все выглядит так, будто матушка куда-то отлучилась на минутку и вот-вот вернется. Вот только на этот раз я сразу знаю откуда-то, что это не так. Не вернется уже. Судя по сырой картошке и рыбе, готовку бросили еще утром. А это значит, что уже несколько часов прошло. И все равно бегу наверх с глупой надеждой, что Ленард спит в кроватке, как в тот раз. Такое ведь уже было. Пожалуйста, пусть он и сейчас будет на месте. Пусто. Подбегаю к кроватке, кладу ладонь на матрас. Холодный. Метнувшись к шкафу с одеждой, распахиваю дверцы и холодею. Мои платья на месте, а вот полка с одеждой Ленарда пустая. Совсем. Захлопываю дверцы шкафа. Поворачиваюсь, прислоняюсь к нему спиной и медленно сползаю вниз на пол. Хватаюсь за голову. Весь ужас случившегося накрывает безжалостно и неумолимо. Сомнений нет. Кошмар стал реальностью. Ленарда забрали. Мое сокровище, мою прелесть. Не сохранила, не сберегла. И не надо быть сильно умной, чтобы догадаться, кто это сделал. Он победил, уничтожил меня, ударил по самому больному. Предупреждал, что заберет, и забрал. Все пропало. И ничего, ничего не сделать. Роняю голову на согнутые в локтях руки, рыдаю в голос, не сдерживаясь. Рукава пальто, которое так и не сняла, промокли насквозь, а слезы все не заканчиваются. Молю драконьего бога об одном — не чувствовать эту боль, забыться. Сама не замечаю, как проваливаюсь в сон. Выныриваю из беспамятства от того, что кто-то мягко, но настойчиво трогает меня за плечо. «Сонечка! Сонечка, дочка!» — раздается откуда-то сверху. Жмурюсь от яркого, бело-желтого света магического светильника в руках у господина Жако. «Я тебя потерял. Беспокоился. Ты чего здесь? Где все?» Он поднимает светильник на уровень плеч и растерянно осматривается. Реальность обрушивается на меня с новой силой. Всхлипываю и мотаю головой из стороны в сторону. «Он забрал их. Забрал Ленарда». Вытираю щеки, но они все мокнут и мокнут. «Тот дракон? Твой муж?» «Дела...» Господин Жаков вздыхает. «Вот, значит, от кого послание». «Послание?» Я вскидываю голову, снова вытираю щеки. «Какое послание?» Господин Жако шарится во внутреннем кармане сюртука и достает черный конверт из плотного дорогого пергамента с багровой круглой печатью, в которой я даже в тусклом свете узнаю фамильный герб Эверов. «Доставили в аптеку сразу, как ты убежала. Просили вручить лично в руки. Что-то важное?» Выхватываю у него конверт, проношусь через комнатку к выключателю, дергаю за него. Часто моргаю, привыкая к яркому свету. Ломаю печать. Внутри лишь маленькая записка на желтом клочке бумаги. «Софи, я забрал его. Он мой. Если хочешь снова увидеть сына, приходи на последний паром. Предлагаю один раз. Если не уедешь сегодня, то останешься в той дыре навсегда. Будь в этом уверена». «Проклятье!» Бросаю взгляд в окно, за которым темно. Рву на себе волосы. «Который час?» Резко оборачиваюсь к господину Жако. Тот щелкает карманными часами, щурится и выдает. «Без 5:05. А что случае?» Не слышу его больше. Перепрыгивая через 3 ступени, сбегаю вниз. Выскакиваю на улицу. Доли секунды смотрю по сторонам, прикидывая самый короткий путь до берега. Но какой ни выбери, он займет не 5 минут. Больше. И как бы я ни спешила, уже не успеть.